Суп-пюре из картофеля. На 4 порции 5 картофелин, 800 мл воды, 1 луковица, 200 граммов шпика, зелень укропа и петрушки, соль, перец по вкусу. Картофель помыть, почистить, порезать дольками и положить в чашу для варки риса, залить водой, посолить. Готовить на пару под крышкой 30 минут. Измельчить в блендере. Лук почистить, мелко порезать и обжарить вместе со шпиком. Картофельный суп-пюре подать с мелко порубленной зеленью укропа и петрушки, обжаренным шпиком и луком.